Глава 59. Нино сидела у открытого окна и смотрела на ночное небо, в котором холодно сверкали равнодушные звезды. У девушки из головы не выходил разговор, произошедший в оранжерее между ней и Софьей. Когда они остались наедине, Нино усадила дочь генерала на ажурную скамейку, после чего деловито поинтересовалась. «Ты хочешь замуж за Давида?» «Конечно, хочу. Я постоянно говорю тебе об этом», — обиженно протянула Софья. «Вот только он этого не хочет». «Скажу тебе больше. Я подслушала разговор бабушки и старой Кэто, когда они обсуждали его будущее». Нино придвинулась к подруге поближе. «Для тебя у меня нет хороших новостей». «Ну почему? Госпожа Эристави пригласила нас с отцом. Я думала, она бы хотела видеть меня своей невесткой». Девушка чуть не плакала. «Твоя бабушка не раз намекала мне. Софья, да как ты не поймешь? Конечно, Бэби, я была бы рада видеть тебя в нашей семье, но ее внимание распространяется и на других барышень», — воскликнула Нино, возмущенно закатывая черные глаза. «Если бы Давид уделял тебе внимание, все было бы по-другому. Но он равнодушен к твоей красоте. Теперь у моих родственниц на примете дочь графа Загорского». «Кто это?» Софья приложила к глазам кружевной платочек. «Я ничего о ней не слышала». «Естественно, о ней вообще никто не слышал». Нино нравились все эти тайны и интриги. Она сразу становилась веселой, живой, а ее глаза просто сияли. Граф приехал из Европы специально, чтобы найти ее. «Он что, не знает свою дочь?» Девушка даже грустить перестала, услышав такую новость. «Там какая-то очень запутанная история. Эту девицу воспитывал другой человек, и она считала его своим отцом», — нетерпеливо объяснила Нино. «Но даже не это самое главное». «А что?» Софья совершенно ничего не понимала. «Похоже, Давид влюблен в парикмахершу», — выпалила Нино. «Представляешь? Если об этом говорит старая Кото, значит, это правда. Кошмар! Князь влюблен в парикмахершу!» Софья секунду смотрела на нее непонимающим взглядом, а потом скривилась, готовая разрыдаться. «Погоди, не вздумай плакать», — приказала ей подруга, раздраженно взмахнув руками. «У меня есть идея. Если ты сделаешь все, как я скажу, то станешь женой моего брата к покрову. Софья, милая, ты ведь знаешь, что я очень хочу, чтобы ты стала моей родственницей. Мы будем сестрами». «Я тоже этого хочу, но теперь уже ничего не исправить», — все-таки всхлипнула Софья. «Мое сердце разбито». «Ты должна соблазнить Давида», — шепнула ей на ухо Нино, и та моментально замолчала, вытаращив на нее голубые кукольные глаза. «Что?» «Господи, да не делай ты такое лицо, будто я тебе предложила невесть что». Нино вытерла слезы со щек подруги. «Помнишь скандал, в который попала дочь статского советника, Рогозина Людмила?» «Конечно, помню. Ее застали обнаженной в постели молодого барона Вревского». Щеки Софьи моментально вспыхнули. «Это такой позор! Такой позор!» «Позор не позор, а замуж она за него вышла», — хитро улыбнулась Нино. Общество поговорило-поговорило и успокоилось. Теперь никто и не вспоминает, как она стала баронессой Вревской. А вчера я узнала, что Людмила родила своего первенца и очень счастлива. «Я не смогу, Нино. Что скажет батюшка?» Руки Софьи задрожали. «И как вообще возможно соблазнить Давида?» «Проще, чем тебе кажется». Нино не переставала давить на нее. «Ты только подумай, как хорошо нам будет. Мы станем одной семьей. А после того, как вы с Давидом поженитесь, ты постараешься свести меня со своим кузеном». «Я не знаю, не знаю». Софья хоть и не соглашалась пока, но уже была близка к этому. «Что мне нужно сделать?» «Твоя подруга уже все придумала». Нино схватила ее за подрагивающие плечики. «Давид на днях уезжает обратно в Петербург и приедет только к именинам отца. В конце августа. По этому поводу будет прием, на который, я уверена, ваша семья тоже будет приглашена. Это твой звездный час, Софья, понимаешь? Твоя задача — красиво раздеться, а уж обнаружить вас в неприглядном виде я помогу». «Ты думаешь, Давид станет спокойно смотреть, как я пытаюсь соблазнить его?» — недоверчиво поинтересовалась Софья. Он даже не подумает уединиться со мной. А вот в этом и заключается хитрость. Нино замолчала, посмотрела по сторонам, а потом продолжила. Давида можно опоить лекарством от бессонницы, которое пьет старое Кэто. Он очнется, когда дело уже будет сделано. Но он поймет, что его одурачили. Давид будет зол на меня. Софья заговорил рассудок. Мне бы не хотелось попасть под его горячую руку. Да что ж ты такая трусиха? Раздражение Нино становилось все сильнее. Позлиться и успокоиться. Ты станешь его женой. Пройдет время, и Давид посмотрит на тебя другими глазами. Или ты думаешь, что все семейные пары создавались по великой любви? Софья, у тебя появится возможность показать брату, какая ты на самом деле. Окутаешь его любовью и лаской, станешь послушной супругой, готовой исполнить любое желание своего господина. Давид поймет, что лучше тебя никого нет. Да? Софья, словно зачарованная, слушала подругу. Это было бы чудесно. Так и будет. Просто доверься мне. Нино поняла, что дожала ее. Ну а потом ты поможешь мне устроить семейное счастье. Нино, мой кузен женат. Софья растерянно улыбнулась. Давай будем честными. Вряд ли его супруга доживет до Рождества. Дернула плечиком Нино. Наталья больна. Она уже не выходит из дома. У них нет детей. И, оставшись вдовцом, твой кузен через какое-то время непременно захочет создать семью. А ты все время будешь рассказывать ему обо мне, чтобы мой образ засел у него в голове. Софья, он такой красивый. Девушка на секунду мечтательно прикрыла глаза, но потом в них снова появилась решимость. Если мы сами не станем строить свое будущее, его построят за нас. И поверь мне, в таком случае оно будет ужасным. Почему? Испуганно прошептала Софья. «Потому что нас могут выдать замуж за стариков, у которых дурно пахнет изо рта, а нос похож на сливу». Нино сделала большие глаза. «Такого счастья хочешь?» «Нет», — затрясла головой ее подруга, приходя в ужас от такой перспективы. «Только не старик». «Вы бы меньше слушали эти сплетни. Не нужно близко к сердцу принимать, что всякие злыдни несут». Пыталась меня успокоить Акулина, когда мы возвращались с рынка. «Оно ж язык без костей. Что хочет, то и лопочет». «Ничего, этот Жюль сам себе яму вырыл», — зло ответила я. «У меня тоже есть чем ему ответить. В обиду я себя и свое дело не дам. Вот только отвечать я не сплетнями, а делом буду». «Ежели помощь какая нужна, я завсегда готова», — заявила Акулинка. «Горой встанем за вас». В этом я ни минуты не сомневалась. Мы завернули в аптеку и, подождав, когда хозяин отпустит покупателей, подошли к прилавку. «Здравствуйте, Никита Мартынович. Нам бы от жара лекарства», — попросила я. Машутка приболела. «Сейчас, Леночка, сейчас дам тебе лекарство». Аптекарь открыл ящик стола и зазвенел пузырьками. «Вот, полную ложку на стакан молочка. Хорошая микстура. Чего это она болеть надумала?» «Может, квасу холодного напилась?» — ответила я, кладя пузырек в корзину. «Не уследили». «Ты вот что. Скажи слуге, пусть ее принесет ко мне, чтобы остальные дети заразу не подхватили. Может, и не от кваса это. Осторожнее нужно быть», — предложил Никита Мартынович. «Я за ней присмотрю. Мы здесь быстро маршрутку на ноги поставим. А у тебя и так забот полон рот». «Вам правда несложно будет?» Я была благодарна ему за помощь. «Дочка, мне только в радость за детём поухаживать. И опять повторю, кто знает, что за болячка на нее напала. А у тебя младенец в доме», — ответил аптекарь. «Так что несите маршрутку сюда». «Спасибо вам большое». Я обняла его. «Что бы я без вас делала?» «А что и со мной? Ты сильная, совсем справишься», — улыбнулся старик, поглаживая меня по спине. «Но если друзья хотят заботы твои разделить, не отказывайся. На себе все тащить тоже не дело. Так и сгореть можно на ходу». «Ох, чуть не забыл». «Что такое?» Я удивленно посмотрела на него. «В субботу ко мне в аптеку один купец заглянет. Возит он дорогие масла из-за границ. Чего у него только нет. Если хочешь, приходи с утра. Может, чего выберешь. В его сундуке можно все найти. От сандала до амбры». «Откуда у меня такие деньги?» Горько усмехнулась я. «Сейчас весь заработок на семью идет, к зиме готовиться нужно». Выберешь, что тебе нужно, а я в долг под себя возьму. Он человек хороший, всегда мне навстречу идет. Аптекарь хитро подмигнул мне. Чую я, что пойдет дело. И к зиме подготовишься, и долги отдашь.